Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Да, слушай. Сергей Николаевич. Да, конечно, Сергей Николаевич. Привет. Ну и что дальше? Ты как? Как у тебя все хорошо? Да вон, самогонка стоит нормально. Да? Да. А тебе сколько лет? Мне уже 7-й десяток пошел. Почти пенсионер, почти. Да не почти, что уже пенсионер. Ты слушай, ты гогочишь-то. Скажи мне, где служил-то? А ты знаешь где? А я в Казахстане служил, на Байконуре. Ой, ты гляди, я прям угадал, нахуй, елки-палки. Ну, чуть-чуть, да. Ну и что? А ты где? Байконур-то он здоровый. А в пустыне ты был? Пески не хлебал? Чего? Мы ходили, блядь, и прятались, и пески, блядь, и все, нахуй. Ну что тебе еще надо, блядь? Да? Козел, ты заебал, нахуй, уже, блядь, понимаешь? Нет, нет, ну я почему? Я тебе, блядь, сука, вычислю, блядь, все-таки, блядь. Я тебе, блядь, найду, и, блядь, знаешь что, это, культурно сделаю. Давай, ну-ка, объясни меня. А что ты, блядь, не догадался? Ну и что дальше? Нет, ну почему ты да, прям сразу матом ругаешься? Ну вот ты звонишь, все, звонишь, звонишь. Ну тебе что от этого, блядь? Печушка, что ли, стоит, что ли, блядь? Я тебе, блядь, нахуй вам сучонок ебаный, блядь. Или что? Или у тебя, блядь, и это, язва желудка, нахуй, блядь. Ты вообще чокнутый, петух, блядь, правда? О, ёпты, вот дожил, блядь. Алло. Сергей Николаевич. Сергея Николаевича нету дома. Да? Да. Хуйна. А я тебе хрохона. Ты до каких ты пор будешь звонить? Хуйло мучное. А я тебе грохну, нахуй, я тебе вычищу. А я знаю, где ты. Ой, живешь. Да я тебе вычищу. Знаешь что? Да? Сука, блядь, вонючка. Да. Я тебе военным языком. Полковник Кондратьев говорил. Смирно, блядь. Ой, блядь. Вот ты, блядь, полковник? А я думал, ты генерал, оказывается. Это ты младше меня, оказывается. Полковник был в 19 веке, а сейчас адмирал. А, ты, а сейчас какой век? А я адмирал, ёпта. А, ты уже генералом стал, да? Да. А я маршал Советского Союза. Ты че, ну, что, дурак? Хуй сосёшь, нахуй. И соси дальше. Ох ты, блядь. Ну что ты хочешь, чтоб я завтра тебе пришел и морду набил? Вот я завтра разберусь. Ну я по голосу тебя узнал, нахуй, уже все. Че, я, че, блядь, блядь, тебе че? Выйду. Я знаю, ты всегда, блядь, стоишь, где это, блядь, как, где бутерброд, нахуй. И вот я тебе, блядь, ебало разобью там, нахуй, и все. Я вам, блядь, голову подрываю туда. Всем, я тебе ебало разобью. Я теперь знаю, где тебя найти. Все, дохрюкал ты. Ты пьяный там, хрен знает какой. А ты вообще, блядь, проститутка, заглохни, нахуй. Ну, пидорюга, блядь. Алло. Алло. Да. Что ты там делаешь? Что делаешь? Что делаешь? Я делаю тебе кобылы. Пизделы. А кто? Где ты там? Я к тебе приду. Приходи. На сковородочке будешь сначала жариться. Да. Ты все будешь. Да, приходи. Давай, приходи. Ты все будешь. Пососешь у него. Дочка, ты, блядь, что, печушку не видела, что ли? Да. А, да. Говно ты поганое, блядь. Я вас знаю, кто, блядь, звонит. Ты хочешь поговорить, нахуй? Я знаю, я вас вычислил, нахуй. Ты чё? Я вас, блядь, вы завтра, где магазин, где бутерброд, я вас обоих, блядь, там ебать буду, нахуй. И тебя, и твоего, блядь, хуесоса, нахуй. Ты поняла? Пососешь у него. А ты это, у него сосешь, наверное? Конечно. А, ну соси тогда дальше, блядь. А завтра поглядим, кто у кого сосать будет. Мойте жопу, я в полете. Алло. Алло. Я тебя, блядь, отдрючу. Правда? Я прям с удовольствием. Прекрати, ёб твою мать. Твою печёрку буду искать. Так мне надоело. Понял? А вот что завтра... понял? Кому ты звонишь? Дурак ты, ёбаный. А чего какой ты... дурак ты хоть? Ты не пизди много, понял? Это разговаривает женщина. Какой тебе дурак нужен? Вот завтра... Ты зови хуй завтра. Кулак. И кричи, золотая рыбка. Завтра найдем, где, откуда звонишь ты, блядь. Не надо. Алло, вот когда ты мне пизду отлижешь, я тебя убью, блядь. Да ты меня не убьешь. Во-первых, ты хуесоска и вонючая, блядь. Ой, заедный раз навсегда. Падаль вонючая. Послушай, ты знаешь что? Алло. Где Серега? Какой Серега? А? Ничего у тебя нет. Ни в памяти, пошел ты ни, нахуй. Нигде. Да, слушаю вас. Бутерброд, отдавай. Чего? Деньги отдашь или как? Деньги, а где? Ты их заработал? Бутерброд, иди на трассу, отдавай. Заработай там. Вот там и подойдешь и заработаешь. Бутерброд. А здесь сюда больше не звони. Бутерброд. Ты отдашь или как? Печушку мне пососешь? Дом отдавай. Это не твое. Не твое? А ты что думаешь, твое? Вот когда ты мне пизду отлижешь, я тебя убью, блядь. Ой, да мне своих хватает. Ой, а я забыла вас. Вы, оказывается, петух. Скелерос замучил, да? Так номер телефона забудь, нахуй. Еще раз, позвонишь? Заткнись, нахуй, ебаник свой, заткнись, ебучка. Приеду, я вас найду, знаю адрес, ребята скажут. Ты замолчи, падаль. Он хоть к отцу, блядь, бы съездил, блядь. Какой его родил, блядь. Замолчи, мразота. Ты мразота, блядь. Я в назвонях сидела, моя дорогая, знаешь сколько? Ему, дай ему трубку. Доченька. Кто? Дай Игорьку трубку. Ну что, замолчал он. Алло. Алло. Алло. Ну я с тобой разговариваю. Что? Поцелуй ебут, во что? Я тебе позвонил. Что тебе нужно, блядь? Какого хуя вы звоните сюда? Забирайте дом. Нахуй нам не нужен. Я тебе 25 раз сказала. Хуйло мучное, блядь. Хуесос. Ты хочешь, чтоб тебе завалили нахуй? Бутерброд. Отдавай. Да. Алло. Игорюш. Ах ты, блядь, хуесос старый, блядь. Да, а ты кто, молодой что ли? А тебе кто таскал, блядь? Крестил, блядь, кто тебе? Да хуя знаешь, дядька, да? Твой. И ты доебаешься, дядьку. Ты за меня да хуя знаешь, нет, да? Игорюш, слушай, я хотел сказать, что... Это... Хочешь, живи, приезжай, живи. Он мне нахуй не нужен, да? Ты вообще чокнутый, блядь, есть. Правда. Ты, наверное, с детского парка, наверное, сбежал, блядь. И куда я съебался, это тебе не ебеть. Ты гондон, оказывается, блядь, ёпты, блядь. Я думал, ты мужик, а ты так налей лапшички, блядь. Знаешь что? А хуй ты там ко мне звонишь, что ли? Да тебе там, блядь, грохнуть нахуй, блядь, и все. Да приезжай, попробуй. А Кобурин со второго этажа не полетишь нахуй? Ты только щелкаешь по телефону. Петух, значит, ты, блядь. Нихуя ты не можешь, нахуй. Ты хуйсос, выйди, нахуй, как мужик, нахуй, блядь. С глаз на глаз, блядь, и разберемся, нахуй, блядь. Все.